Глава 4. «Мисс Хардин хочет видеть вас, мадам». Нелл вздрогнула. Прошли сутки после ее разговора с Верноном. Ей казалось, что все уже позади, и вдруг появляется Джейн. Она всегда боялась Джейн. Конечно, можно отказаться принимать ее. Вместо этого Нелл сказала: «Проводите ее сюда. В ее гостиной обстановка будет более интимной». Как долго ее нет? Может быть, Джейн ушла? Нет, вот она. Нелл съежилась на диване. Ей всегда казалось, что у Джейн злое лицо. Сейчас же оно выглядело по-настоящему свирепым. Дворецкий вышел из комнаты. Джейн стояла, гордо возвышаясь над Нелл, потом внезапно вскинула голову и рассмеялась. «Не забудь пригласить меня на крестины». «Не понимаю, что ты имеешь в виду», — надменно отозвалась Нелл. «Значит, сейчас это семейная тайна?» «Ты просто лгунья, Нелл. Ты не беременна. Я не верю, что у тебя когда-нибудь будет ребенок. Слишком много риска и боли. И как только тебе взбрело в голову наговорить Вернону такую гнусную ложь...» «Я ничего ему не говорила», — сердито отозвалась Нелл. «Он сам догадался. Это еще хуже. Не знаю, зачем ты пришла сюда и говоришь все это». При всем желании Нелл не могла вдохнуть в свой протест искреннее возмущение. Тем более в присутствии Джейн с ее проницательным взглядом. Хоть бы она поскорее ушла. Нелл поднялась, пытаясь выглядеть решительной. «Если ты пришла только для того, чтобы устроить сцену, сейчас ты услышишь правду, Нелл. Однажды ты уже отказалась от Вернона, и он пришел ко мне. Да, ко мне. Он жил со мной 3 месяца и был в моей квартире, когда ты заявилась туда в тот день. А, тебе больно? Рада, что в тебе осталось хоть что-то женское. Тогда ты забрала его у меня. Вернон ушел к тебе и никогда обо мне не вспоминал. И сейчас я должна предупредить тебя, Нелл, что если ты прогонишь его во второй раз и окончательно, он снова придет ко мне. Можешь задирать передо мной нос и считать меня женщиной определенного сорта. Возможно, именно это и дает мне силы. Я знаю о мужчинах больше, чем ты сумеешь узнать за всю жизнь, и смогу заполучить Вернона, если захочу, а я всегда этого хотела». Нелл вздрогнула и отвернулась, вонзив ногти в ладони. «Зачем ты говоришь мне все это? Ты чудовище! Я говорю это, чтобы причинить тебе боль, пока еще не стало слишком поздно. Нет, не отворачивайся! Смотри на меня глазами, умом и сердцем! В глубине твоей жалкой душонки ты любишь Вернона. Представь его в моих объятиях, покрывающим поцелуями мои губы, мое тело. Вскоре тебе это будет безразлично. Но сейчас это не так. Неужели ты способна равнодушно уступить мужчину, которого ты любишь, другой женщине, которую ты ненавидишь? Подарок Джейн от Нелл с искренней любовью. Уходи!» — тихо сказала Нелл. «Убирайся!» «Я уйду. Учти, еще не поздно. Ты можешь отказаться от своей лжи. Сделай это сразу!» «Иначе не сделаешь никогда». Джейн задержалась у двери и обернулась. «Я пришла ради Вернона, а не ради себя. И я получу его, если ты не...» Она вышла, не окончив фразу. Нелл осталась сидеть, стиснув кулаки. «Джейн не получит его!» Яростно бормотала она. «Не получит!» «Вернон когда-то любил Джейн и может полюбить ее снова?» «Как она сказала...» «Представь его покрывающим поцелуями мои...» «О, Боже, это невыносимо!» Нелл встала и направилась к телефону. Дверь открылась, и вошел Джордж, как всегда спокойный и бодрый. «Привет, дорогая!» Он подошел к Нелл и поцеловал ее. «Я снова здесь. Плавание было скверным. Предпочитаю Атлантику Ла-Маншу». Нелл совсем забыла, что Джордж возвращается сегодня. Она не могла огорошить его сразу. Это было бы слишком жестоко. А кроме того, так трудно сообщить трагические новости среди потока банальностей. Позже. Вечером. А пока ей придется играть роль. Машинально ответив на объятие Джорджа, Нелл села и стала слушать. «У меня для тебя подарок. Вещь, которая напомнила мне тебя». Он вынул из кармана футляр. Внутри на белом бархате лежал изумительной красоты большой розовый бриллиант на длинной цепочке. Нелл вскрикнула от восторга. Джордж вынул драгоценности с футляра и надел ей на шею. Она посмотрела вниз. Розовый камень поблескивал между грудями, гипнотизируя ее. Джордж подвел Нелл к зеркалу. Она увидела в нем спокойную и элегантную красавицу с уложенными волнами золотистыми волосами и на маникюренными руками в кружевном неглиже, тонких шелковых чулках и расшитых домашних туфельках. А позади стоял Джордж, добрый, щедрый, надежный. Она не может причинить ему боль. Поцелуй. В конце концов, так ли уж много они значат? Лучше о них не думать. Не думать о Верноне и Джейн. Плохо или хорошо, но она сделала свой выбор. Конечно, иногда ей будет нелегко, но в целом все к лучшему, в том числе и для Вернона. Если она не будет счастлива, то не сможет сделать счастливым и его. «Спасибо за чудесный подарок», — поблагодарила Нелл. «Позвони, чтобы принесли чай. Мы выпьем его здесь». «Превосходно! Кажется, я тебе помешал. Ты собиралась куда-то звонить?» Она покачала головой. И я передумала. Письма Вернона Дейра Себастьяну Левину. Первое. Москва. «Дорогой Себастьян, ты знаешь, что в России существует легенда о грядущем безымянном чудовище. Я упоминаю о ней не из-за скрытого политического смысла. Кстати, истерия по поводу антихриста весьма любопытна, не так ли? А потому что это напомнило мне мой детский ужас перед чудовищем. После прибытия в Россию я много думал о чудовище, пытаясь понять его истинный смысл. Здесь кроется нечто большее, чем простой страх перед роялем. Доктор в Лондоне на многое открыл мне глаза. Я начал подозревать, что всю жизнь был трусом. Думаю, ты знал это, Себастьян. Разумеется, ты не говорил мне об этом прямо, опасаясь меня оскорбить, но как-то прозрачно на это намекнул. Я всегда бежал от всего. Надеюсь, теперь с этим покончено. Я думаю о чудовище как о некоем символе, о необычном предмете мебели из дерева и проволоки. Разве не утверждают математики, что будущее существует одновременно с прошлым, что мы путешествуем во времени так же, как в пространстве? Разве не говорят, что воспоминания всего лишь привычка ума, что мы можем вспоминать о будущем так же, как о прошлом, если только научимся это делать? Звучит нелепо. Но я уверен, что некий рациональный смысл в такой теории имеется. И я верю, что какая-то часть каждого из нас отлично осведомлена о будущем. Это объясняет, почему мы от многого отшатываемся. Бремя нашей судьбы слишком тяжело, и мы спасаемся от его тени. Я старался убежать от музыки, а она настигла меня на том концерте, так же, как религия настигает людей на собрании армии спасения. Является это делом рук дьявола или Бога? Если Бога, то речь идет о ревнивом Боге Ветхого Завета. Все, за что я пытался уцепиться, у меня отняли. Эбботс Пуйсанс, Нелл. А что, черт возьми, осталось? Ничего. Даже этой проклятой музыки. У меня больше нет желания ее сочинять. Я ничего не слышу, ничего не чувствую. Вернется ли это когда-нибудь? Джейн уверена, что да. Кстати, она передает тебе привет. Твой Вернон. Второе. Москва. Ты, как всегда, все понимаешь, Себастьян. Не жалуешься, что я не пишу тебе про самовары, здешнюю политическую ситуацию и вообще жизнь в России? В стране, естественно, сплошная неразбериха. А чего еще можно было ожидать? Но это чертовски интересно. Привет от Джейн Вернон. Третье. Москва. Дорогой Себастьян, Джейн была права, что привезла меня сюда. Во-первых, я не рискую здесь столкнуться с кем-нибудь из знакомых, который станет радостно возвещать о моем воскрешении из мертвых. Во-вторых, по-моему, это самое интересное место в мире. Своего рода лаборатория, где каждый производит самые рискованные эксперименты. Весь мир интересуется Россией исключительно с политической точки зрения. Экономика, голод, мораль, отсутствие свободы, больные беспризорные дети и так далее. И представь себе, из этого скопища пороков, грязи и анархии иногда рождаются чудесные вещи. В современном российском искусстве немало детского лепета, однако сквозь него пробиваются удивительные ростки, словно сверкающая плоть под нищенскими лохмотьями. Безымянное чудовище. Коллективный человек. Ты когда-нибудь видел проект «Монумента коммунистической революции»? Этот железный колосс будоражит воображение. Машины. Век машин. Как же большевики обожают возиться с машинами, как мало они о них знают. Полагаю, именно потому машины кажутся им подлинным чудом. Вообрази чикагского механика, сочиняющего вдохновенную поэму, где его город описывается как построенный на винте. Электродинамо-механический город в форме спирали на стальном диске, который с каждым ударом часов поворачивается вокруг своей оси. 5000 небоскребов. Что может быть более чуждо американскому духу? Но ведь нельзя как следует разглядеть предмет, стоя к нему слишком близко. Люди, которые не знают машин, видят их душу и смысл. Безымянное чудовище. Мое чудовище, кто знает. Коллективный человек, в свою очередь, превращается в огромную машину. Тот самый стадный инстинкт, который спас древнюю расу, возрождается в иной форме. Жизнь становится слишком трудной и опасной для отдельной личности. Помни, что писал Достоевский в одной из своих книг: «Но стадо вновь соберется и вновь покорится, и уже раз навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье». Достоевский, «Братья Карамазовы». Книга 5, глава 5. «Стадный инстинкт. Любопытно. Твой Вернон». 4. Москва. Я нашел другой фрагмент из Достоевского. Думаю, это тот, который ты имел в виду. «Ибо лишь мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет 1000 миллионов счастливых младенцев и 100 000 страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла». Там же. Ты, как и Достоевский, утверждаешь, что всегда должны быть индивидуалисты. Именно они несут факел. Люди, превратившиеся в гигантскую машину, обречены на гибель, ибо машина бездушна и, в конце концов, становится грудой железа. Люди, которые поклонялись камню и возвели Стоунхендж, исчезли и ныне забыты, а Стоунхендж стоит как прежде. Стоунхендж — собрание доисторических мегалитов на равнине Солсбери в графстве Уилтшир. И все же эти люди живы в тебе и во мне, их потомках. А Стоунхендж и то, ради чего он построен, мертвы. Исчезнувшее живет, а сохранившееся умирает. Только человек живет вечно. Хотя так ли это? Быть может, это непростительная дерзость, но мы в нее верим. Следовательно, за машиной должны стоять личности. Так говорил Достоевский, и так говоришь ты. Но ведь вы оба русские. Будучи англичанином, я более пессимистичен. Знаешь, что мне напоминает этот фрагмент из Достоевского? Мое детство. 100 детей мистера Грина и пуделя, белку, дерево. Представители тех 100 000. Твой Вернон. 5. Москва. Дорогой Себастьян, полагаю, ты прав. Раньше я никогда так много не думал. Это казалось мне бесполезным занятием. Фактически, я и сейчас не уверен, что это не так. Беда в том, что я не могу выразить это в музыке. Почему, черт возьми? Музыка — мое ремесло. Я убежден в этом более, чем когда-либо. И все же у меня ничего не получается. Это сущий ад. Вернон. 6. Дорогой Себастьян, разве я не упоминал о Джейн? Ну, что тебе о ней рассказать? Она великолепна. Мы оба это знаем. Почему бы тебе самому ей не написать? Всегда твой, Вернон. 7. Дорогой старина Себастьян, Джейн говорит, что ты мог бы приехать сюда. Мне бы очень этого хотелось. Прости, что не писал тебе целых полгода. Письма не мой конек. Есть ли у тебя известие от Джо? Я очень рад, что мы с Джейн повидались с ней, проезжая через Париж. Джо — преданный друг. Она ни за что нас не выдаст. Мы с ней никогда не переписываемся. Но я подумал, что, может быть, ты что-нибудь слышал. Выглядит она неважно. Бедняжка Джо превратила свою жизнь в сплошную путаницу. Знаешь ли ты что-нибудь о проекте Татлина, монумента Третьего интернационала? Татлин Владимир Евграфович, 1885-1953, советский художник, архитектор и конструктор-авангардист. Его проект башни Третьего интернационала не был осуществлен. Он будет состоять из трех огромных стеклянных камер, связанных целой системой вертикальных осей и спиралей. С помощью специального механизма они будут постоянно двигаться, но с различной скоростью. А внутри, полагаю, они будут петь гимны священному сварочному аппарату. Помнишь, как однажды ночью мы возвращались на автомобиле в Лондон, неправильно свернули, запутавшись среди трамвайных линий Луишема, очутились вместо очага цивилизации где-то среди доков Саррея и увидели между жалкими домишками кубистский пейзаж, состоящий из подъемных кранов, железных балок и клубов пара. Ты со своей артистической душой сразу же решил воспользоваться этим для падающего занавеса, или как там это называется? Господи, Себастьян, какой великолепный спектакль ты мог бы поставить с механикой, световыми эффектами и массами людей с лицами, лишенными индивидуальности. У тебя ведь давно на уме что-то в этом роде, верно? Этот архитектор Татлин болтал много чепухи, но говорил и толковые вещи. Только ритм столицы, заводов и машин вместе с организацией масс может дать импульс новому искусству. После этого он долго рассуждал о памятнике машине, единственному адекватному выражению настоящего. Конечно, ты все знаешь о современном российском театре. Это твоя работа. Мирхольд чудесен, он полностью соответствует своей репутации. Но можно ли смешивать театр и пропаганду? Вообще-то увлекательно, когда приходишь в театр и вынужден сразу присоединяться к толпе, марширующей по лестницам, пока не начнется спектакль с декорациями, состоящими из кресел-качалок, артиллерийских орудий и вращающихся отсеков. Все это кажется нелепым ребячеством, и все же чувствуешь, что ребенок забавляется опасной интересной игрушкой, которая бы в других руках, в твоих руках, Себастьян. Ведь ты русский, но хвала небесам и географии не пропагандист, а всего лишь шоумен. Ритм столицы сделан изобразительным. Боже мой, если бы я мог сочинить для тебя музыку, такое зрелище нуждается в музыке. Слышал бы ты их шумовые оркестры, симфонии фабричных гудков. В 1922 году в Баку устроили целое шоу: пушки, пулеметы, хоры, пароходные гудки. Чепуха. Но если бы у них был композитор. Ни одна женщина так не мечтает о ребенке, как я, о способности сочинять музыку. Но пока что я абсолютно бесплоден, Вернон. 8. Дорогой Себастьян, это кажется сном. Ты приехал и уехал. Ты в самом деле будешь ставить сказку про шута, трех других шутов, перешутившего? Имеется в виду балет Сергея Прокофьева, 1891-1953. «Сказка про шута, семерых шутов, перешутившего». Я только теперь начинаю сознавать, какой бешеный успех имеют все твои начинания. Я, наконец, понял, что ты именно то, что нужно в наши дни. Да, строй свой национальный оперный театр. Видит Бог, нам пора им обзавестись. Но что ты хочешь от оперы? Этот жанр архаичен. Кому нужны нелепые любовные истории? Музыка до наших дней кажется мне детским рисунком дома. 4 стены, дверь, 2 окна и труба. Что еще нужно? Однако Фейнберг или Прокофьев делают нечто большее. Фейнберг Самуил Евгеньевич, 1890-1962. Советский пианист, композитор и педагог. Помнишь, как мы посмеивались над кубистами и футуристами? По крайней мере, я теперь, мне кажется, что ты со мной не соглашался. А затем я однажды увидел в кино панораму большого города, снятую с воздуха. Шпили перевернуты, здания наклонились, все вело себя так, как не могут себя вести бетон и сталь. Впервые я начал понимать, что имел в виду старик Эйнштейн, говоря об относительности. Мы ничего не знаем о форме музыки, да и о форме чего бы то ни было, потому что одна сторона всегда обращена в космос. Однажды ты поймешь, что я имею в виду, что значит музыка. Какой чепухой была моя опера! Впрочем, это относится к любой опере. Музыка не может быть изобразительной. Брать какую-нибудь историю и сочинять описывающую ее музыку так же нелепо, как писать музыкальный фрагмент, а потом подбирать инструмент, способный его исполнить. Когда Стравинский пишет эпизод для кларнета, его невозможно представить себе исполняемым на другом инструменте. Стравинский Игорь Федорович, 1882-1971, русский композитор, после революции жил в эмиграции. Музыка должна быть подобной математике, чистой наукой, нетронутой драмой, романтизмом или любыми другими эмоциями, кроме тех, что явились результатом звуков, лишенных каких-либо идей. В глубине души я всегда знал, что музыка должна быть чистой. Конечно, я не смогу реализовать свой идеал. Чтобы создавать чистое звучание без примеси идей, нужно совершенное мастерство. Моя музыка будет музыкой машин. Остальное предоставляю тебе. Сейчас век хореографии. Она достигнет высот, о которых мы не мечтаем. Доверяю тебе визуальную сторону моего шедевра, который еще не написан и, возможно, никогда не будет написан. Музыка должна иметь 4 измерения — тембр, высоту, темп и периодичность. Не думаю, что мы даже сейчас оцениваем Шёнберга по заслугам. Шёнберг, Арнольд, 1874-1951, австрийский композитор, создатель новой Венской школы. Его чистая, беспощадная логика — истинный дух современности. Только ему хватило смелости игнорировать традиции, добраться до сути и открыть истину. Для меня только он имеет значение. Даже его способ записи партитуры будет принят повсеместно. Это абсолютно необходимо, чтобы партитуры были разборчивыми. Единственное, что мне в нем не нравится, это его презрение к инструментам. Он боится стать их рабом и заставляет инструменты служить ему, хотя они того не хотят. Я же намерен возвеличить мои инструменты, дать им то, в чем они всегда нуждались. Черт возьми, Себастьян, что за странная вещь музыка? Мне кажется, я знаю о ней все меньше и меньше. Твой Вернон. 9. Прости, что долго не писал. Я был очень занят, производил эксперименты, искал выразительные средства для безымянного чудовища. Иными словами, создавал инструменты. Металлы чертовски интересны. Сейчас я работаю со сплавами. Что за увлекательная штука звук? Джейн передает тебе привет. Отвечаю на твой вопрос. Нет, я не думаю, что когда-нибудь покину Россию. Даже для того, чтобы посетить твой будущий оперный театр неузнаваемым. Благодаря моей бороде. Теперь она еще более варварская и прекрасная, чем когда ее видел ты. Длинная, окладистая, настоящий славянский бобр. Но, несмотря на камуфляж, я останусь здесь, покуда меня не прикончит шайка беспризорников. Всегда твой Вернон. Телеграмма Вернона Дейра Себастьяну Левину. Слышал, Джо опасно больна, может умереть, застряла в Нью-Йорке, Джейн и я отплываем на Рисплендентте, надеемся увидеть тебя в Лондоне.